Главка пятая. Отказ от эпитетов. Ритмика. Выше было сказано, что детское зрение чаще всего воспринимает не качество, а действие предметов. Отсюда девятая заповедь для детских писателей. Не загромождать своих стихов прилагательными. Стихи, которые богаты эпитетами, стихи не для малых, а для старших детей. В стихах, сочиненных детьми младшего возраста, почти никогда не бывает эпитетов. И это понятно, потому что эпитет есть результат более или менее длительного ознакомления с вещью. Это плод опыта, созерцания, исследования, совершенно недоступного маленьким детям. Сочинители детских стихов часто забывают об этом и перегружают их огромным числом прилагательных. Талантливая Мария Пожарова дошла до того, что в своих «Солнечных зайчиках» чуть не каждую страницу наполнила такими словами, как «зыбколистный», «белоструйный», «тонкозвучный», «звонкостеклянный», «беломохнатый», «багряно-золотой» и, конечно, все это для детей «мертвечина и скука». Потому что маленького ребенка по-настоящему волнует в литературе лишь действие, лишь быстрое чередование событий. А если так, то побольше глаголов и, возможно, меньше прилагательных. Я считаю, что во всяком стишке для детей процентное отношение глаголов к именам прилагательным есть один из лучших и вполне объективных критериев приспособленности данного стишка к психике малых детей. Поучителен в этом отношении Пушкин. В своей сказке о царе Салтане он на 740 глаголов дал только 235 прилагательных. Между тем, как в его поэме «Полтава» в первой песне число глаголов даже меньше числа прилагательных. На 279 глаголов 281 прилагательное. Тяготение ребенка к глаголу отмечено в науке давно. Канадский профессор Фредерик Трейси в своей «Психологии детства» 1893 года подсчитал, что в словаре у малышей от 19 до 28 месяцев глаголы составляют 20% всех слов, в то время как у взрослого их только 11, то есть почти вдвое меньше. Вот таблица, приводимая Трейси. Имен прилагательных у ребенка 9%, у взрослого 22%. Имен существительных у ребенка 60%, у взрослого столько же. Глаголов у ребенка 20%, у взрослого 11%. Таблица едва ли правильная, так как многие существительные в речи ребенка являются по своей сути односложными предложениями, где на первом месте глагол. Когда маленький ребенок кричит, например, «динь-динь», это может значить «дай мне позвонить колокольчиком», или «колокольчик звонит», или «мне очень нравится звон колокольчика», или «подними меня вверх к колокольчику». И мало ли что еще. В каждом таком «динь-динь» подразумевается непроизнесенный глагол. Предмет, как таковой, вне своих динамических функций, гораздо реже фигурирует в речи ребенка, чем это было принято думать, когда Трейси составлял таблицу. Поэтому Трейси был бы более прав, если бы составил для детского словаря примерно такую таблицу. Существительных 20%, существительных, имеющих характер глагола или сопряженных с глаголом 53%, глаголов 20%, и прилагательных 7%. Такая таблица была бы ближе к истине, потому что в речи двухлетнего ребенка скрытых и явных глаголов приблизительно 50-60%, а чистых прилагательных в 9 раз меньше. Ошибка Трейси заключается в том, что он отнесся к грамматическим категориям слишком формально. Но общие выводы его вполне справедливы. Идеи, которые играют в уме ребенка наиболее значительную роль, и которые ребенок чаще всего выражает словами, суть идеи действий, а не состояний, движений, а не качеств и свойств. По утверждению немецких исследователей Клары и Вильгельма Штерн, 1907 год, в речи ребенка сперва преобладают существительные, потом глаголы и лишь потом прилагательные. Штерны приводят такие наблюдения над одной маленькой девочкой. Когда ей был год и 3 месяца, 100% ее словаря составляли имена существительные. Через 5 месяцев они составляли всего 78%, а глаголов было 22%. Еще через 3 месяца существительных оказалось всего 63%, глаголов 23% и остальных частей речи, в том числе и прилагательных, 14%. Эта схема грешит таким же формальным подходом к грамматике, как и схема профессора Трейси. Но общая тенденция языкового развития детей в ней отмечена верно. Ребенок в первые годы своего бытия так глубоко равнодушен к свойствам и формам предметов, что прилагательные долго являются наиболее чуждой ему категорией речи. Любовь к прилагательным свойственна, да и то в малой мере, только книжным, созерцательно настроенным детям, а ребенок, проявляющий активное отношение к жизни, строит почти всю свою речь на глаголах. Поэтому «мой до дыра» я сверху донизу наполнил глаголами, а прилагательным объявил беспощадный бойкот, и каждая вещь, которая фигурирует в этих стихах, придала максимальное движение. «Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня». Ибо только такая, только глагольная речь по-настоящему дойдет до ребенка. Конечно, все изложенное в этой главе относится лишь к самым маленьким детям. Когда дети становятся старше, ни в чем так наглядно не сказывается созревание их психики, как именно в увеличении числа прилагательных, которыми обогащается их речь. А Дамиан пишет мне по этому поводу. «Вы говорите, что у детей больше тяготения к глаголу, чем к прилагательному. Мне кажется, что ваш вывод правилен лишь отчасти, ибо, насколько я заметил, в лексиконе девочек преобладают прилагательные, а в лексиконе мальчиков – глаголы. Вообще, по моим случайным и отрывочным наблюдениям, девочки больше обращают внимание на определенные свойства предметов. У куклы розовый бантик, зеленая то-то и тому подобное. А мальчики на действие. Паровоз свистит и тому подобное. Интересно было бы произвести опыт. Написать рассказ с одинаковым количеством прилагательных и глаголов и прочесть детям обоего пола, а затем заставить их повторить. Возможно, что результат ряда таких опытов подтвердит правильность моих наблюдений». Конец цитаты. Мне кажется, что догадка о Дамиане верна лишь в отношении старших детей. Младшим же и мальчикам, и девочкам одинаково чуждо большинство прилагательных. Между тем, как уже сказано выше, речь идет исключительно о литературе для младшего возраста. Форма произведений, предназначенных для более старших, должна быть иной. 10-я заповедь заключается в том, что преобладающим ритмом ребячих стихов должен быть непременно хорей. Об этом было сказано выше. –